Глава 23. Матвей. «Да что ж ты, курица тупая!» Влетаю в дом, где Марина до сих пор стоит посреди моей комнаты и, прикрывшись простыней, воет и пытается что-то доказать бабуле. «Матвей!» Бабушка строго смотрит на меня, но быстро отступает. «Бабуль, ты пойди, найди свои капли, а то ты бледная». Подталкиваю бабушку на выход, сдерживая себя из последних сил. Закрываю дверь за ней и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Вчера доказывал, что ничего быть не могло, а сегодня получил контрастный душ в кровати и голую Марину. «И что ты кому хотела доказать?» Спрашиваю, но не разворачиваюсь. Посмотрю на нее, не сдержусь. Впервые готов переступить собственные принципы и врезать ей хорошенько. «Ты мой, Матвей!» — раздается в спину язвительно. «И теперь это все знают. Особенно эта твоя малолетка городская. Она умотает, а я останусь». «Умотаешь сейчас ты!» Разворачиваюсь и смотрю на Марину. «Ни слезинки». Ни капли раскаяния. Ничего. «И я тебе сейчас помогу. Через окно лезла?» Спрашиваю, подходя к ней. «Что?» Спрашивает Марина, дергаясь в сторону, но я ее быстро хватаю за руку. «Ну ладно, я тебе через дверь выволоку». Улыбаюсь, а Марина начинает брыкаться. «Пусти!» Визжит, пока я ее тащу на выход. «Ты дебил! Да кому ты нужен? Только я, та единственная, кого ты всегда любил, а сейчас...» «Пошла вон!» Выталкиваю ее за ворота и осматриваюсь. Как раз вовремя. Половина наших кумушек на улице, утро же. И видок у Марины соответствующий. «Больше в твоих услугах не нуждаюсь», — говорю громко, чтобы все услышали. «Просто не можешь себе оставить на память!» «Ух ты!» — присвистывает Сонька, подъезжая на велике ко мне. «А я не поверила соседке, когда та прибежала к нам полчаса назад и начала рассказывать, что Маринка вернулась и уже у тебя в койке!» «Не поверишь, сеструха!» — отвечаю Соньке, но продолжаю смотреть на Маринку. «Сам в ахере!» «Да я тебя уничтожу, козел!» — шипит Марина, делая шаг ко мне. «Уничтожил уже, больше не работает!» — хмыкаю, смотря на то, как она пыхтит. «А пользованный материал, как я говорил уже, не пользую повторно!» «А я не прочь попользовать!» — орет Макс, проезжая мимо нас медленно на своем «Жигуленке». «Садись, Маринк!» «Прокачу!» — орёт он и начинает ржать. «Вещи отдай!» — гаркает Марина. «Я твои вещи не брал!» «Урод!» — выкрикивает и быстро уходит в сторону дома её бабушки. «Вот скажи мне, за что ты её любил?» — спрашивает Соня, а я поворачиваю голову в её сторону и вижу, как она хмурым взглядом провожает уходящую Марину. Бр, не дай бог стать такой же. Сонька передергивает плечами и смотрит теперь на меня. Злата видела все, опуская голову, нервно растирая шевелюру. «Дебил дебилом», вздыхает Соня. «Это тебя карма настигла за то, что ты половину девок в нашей округе перепортил», шипит сестренка, тыкая в меня пальчиком. «Ты где слов таких набралась, умница-разумница?» Спрашиваю, замечаю, как к нам подъезжает батя на машине. «Пошел, переоделся и в машину», — говорит строго. «Бать!» — вздыхаю, злясь. «Дай мне поговорить с...» «Поговорил уже», — гаркает он. «Быстро я сказал!» «А ты домой дуй!» Это уже Соньке перелетает. «Нет уж», — отвечает эта пигалица. «Я бабуле еще вчера обещала, что помогу с консервацией. «Сонька!» — рычит батя. «Матвея воспитывай, пап!» — отвечает и закатывает во двор велосипед. «Распустились!» — рычит батя, а я иду в дом переодеваться. Может и правда дать Злате остыть. И додумалась же выпустить Борьку. Хорошо, что реакция нормальная, и я его быстро назад загнал. Нужно теперь еще на луг успеть вывести. «Соня!» — зову сестру, замечая ее на крыльце. «Мне нужна твоя помощь!» «Вот это поворот!» — улыбается Сонька и быстро добавляет. «Но можешь не просить. Я сейчас помогу бабуле и пойду к Злате». «Ты моя малявка родная!» Дергаю ее к себе и обнимаю. «Сам ты малявка!» Огрызается она, но обнимает в ответ. Быстро переодеваюсь и, перехватив Борьку, вывожу его на луг и еду на работу с батей. Он молчит, пыхтит, но терпит, пока не выезжаем за село в сторону базы. «Сколько ты будешь позорить нас, Матвей? Тебе самому не надоело? Только явилась эта шалашовка, как ты снова!» «Бать, уймись!» — останавливаю его. «Ты же знаешь только то, что тебе бабки донесли. А меня спросить не хочешь?» «А что, неправду донесли? Ты зачем с Савкиной девчонкой шашни закрутил тогда? Ты хоть представляешь, что ее батя может сделать с тобой, идиот?» «Ты сейчас о чем?» «Не понимая его, не хочу понимать. Впервые для меня важно, чтобы меня услышали. Но, судя по запалу бати, слышать меня не хотят». «Грозился он тоже мне перевоспитать ее», — бубнит батя. «Кто кого перевоспитал? Мать с утра капли глотает, полночи давление сбивала, потому что даже представить страшно, что снова начнется». «Да ничего не начнется!» — ору в ответ. «Я никого не тащил к себе! Приехал вчера, подвез эту суку, а она в постель среди ночи залезла!» «Так среди ночи и гнал бы ее!» — орет в ответ отец. «Бать, и так паршиво, я прошу тебя!» Вдыхаю, понимая, что криком мы ничего не добьемся. «Это хорошо!» — резко успокоившись, замечает батя, загоняя меня в шок. «Хорошо, что паршиво. Значит, теперь точно будешь гнать эту курицу. Сын, если узнаю, что ты снова с Маринкой, я тебя ремнем отхожу». «Хорошо», — соглашаюсь с батей. Пока работаю в поле, пытаюсь несколько раз позвонить Злате, но телефон выключен. Домой мчу прямо с поля. Не могу больше ждать. Либо Злата меня выслушает, либо утащу и залюблю ее. Подъезжая к воротам, выскакиваю сразу к соседям. А там на крыльце сидят хлюпающие носом Сонька и тетя Люся. «Что?» — спрашиваю, смотря на двух плачущих барышень. «Въехала!» — начинает хныкать Сонька, сердито вытирая слезы. «Злата уехала!» «Когда?» — хриплю, оглядываясь по сторонам. «Около часа назад». Это уж тетя Люся отвечает. «Эх, Матвей!» — машет она рукой и, поднявшись, уходит в дом. «Сонь!» — смотрю на сестру, пытаясь понять, что ж случилось. «Дурак ты, Мотька!» — плачет Соня. «Она тебя ждала, а не меня. А как только подъехала машина ко двору, она даже не стала ждать никого. Села в нее и скомандовала, чтобы домой ехали. Поцеловала меня и попросила прощения у тети Люси, если обидела». «Да бля!» — ору я, выбегая во двор. «В груди печет и болит, болит так, будто вырвали кусок плоти». «Златовласка!» — осматриваю округу. «Поехать догонять?» А нужен ли ей я?